Моя идеальная жизнь 2. Глава 1. Вашингтон, одно из правительственных зданий. Мирил, пора, мы готовы вернуться к одному нашему старому проекту. Как там наш друид? Еще помнишь про такого? Без сомнения, мэм. Парнишка закончил калифорнийский мед и пытается изменить мир. В смысле, изобретает лекарства от рака и даже что-то получается. По крайней мере, уже есть несколько десятков полностью вылечившихся, причем, нескольких достал, фактически из могилы. О, как интересно. Уточни вопрос с лекарством и его пациентами, если очередной прожектор, то можешь сразу брать. Если действительно что-то толковое, то подожди окончания клинических испытаний и сразу действуй. Разрешаю использовать все наши наработки по контролю за их способностями. Будет сделано, мэм. Лос-Анджелес, хоспис им. Святой Маргариты, дай, можно тебя на минутку? В кабинет завалилась Роза Варбург, крайне неприятная и до нельзя опасная тетка. Джуди мне про нее много рассказала. Дамочка из высшей лиги, настолько богатая, что ее семейка относится к тем, кто определяет политику на мировом уровне. К нам ее доставили в состоянии полутрупа, рак так глубоко въелся в нее, что уже все, несмотря на ее деньги и влияние, без вариантов. И тут она прослышала про мое экспериментальное лечение и решилась, хотя, терять ей было уже нечего. А тут я, весь такой правильный, взял ее и вылечил, но после того, что о ней рассказала Джуди, даже не знаю, правильно ли поступил. Может, лучше бы она спокойно загнулась, хотя, тут я погорячился, она же просто объект для существующей системы, не станет ее, будет какой-то другой паразит. Конечно, мэм, однако, я не припомню, чтобы разрешал вам путешествие по коридору, пришлось выбраться из-за стола, взять ее на руки и понести обратно в ее палату. Она у тетеньки отдельная, пришлось специально для нее организовывать. Еле отбился от круглосуточной охраны внутри хосписа, ваш организм чрезвычайно ослаблен, потеряли примерно 80% мышечной массы, любое падение для вас может стать роковым. Не усложняйте мне работу. МММ, да, чтоб такой милый мальчик носил меня на руках, такого со мной еще не было. Тетка хрипло рассмеялась, после такого, я должна взять тебя в мужья. Жаль, я уже старовата для тебя, а вот моя средняя дочь будет для тебя в самый раз. Боюсь, при такой логике, меня на всех пациенток точно не хватит, отшутился я. А на скольких хватит? Не на скольких, я уже женат, а гаремы, это точно не для меня. Я знаю о тебе другое. Ты ведь мутишь со всем руководством Food Company. Мои исследования довольно дорогие и было не так просто, я демонстративно пошло облизал губы, убедить их рискнуть вложиться в меня. Но как видите, все окупилось и вы тому живой пример. А главное, моя супруга против них не возражает. Вот ведь сучка, недаром Джуди предупреждала на ее счет. Интересно, как узнала о моих шашнях с сестренками Лейн. Мы свои отношения не афишировали, даже наши дети числятся как из банка спермы от неизвестного донора. Учитывая то, что я сам проверяю ключевые помещения в офисе их корпорации и дом сестричек на наличие всяческих технических средств съема информации, остается вариант с утечкой из их ближайшего окружения, или использование против них мутанта с неизвестными способностями, которые и я сам засечь не могу. Интересно, а последнее вообще возможно? Пожалуй, да. Те же маги из Камар, Тадж, чьи возможности мне, мягко говоря, до конца не ясны. Эти товарищи, хоть и позиционируют себя нейтральными защитниками Земли от мистических угроз, но подряды на стороне брать не гнушаются. А мне последние годы было не до исследования их магии, у меня был более глобальный проект, создавал лекарства от рака, и сейчас он на завершающей стадии. Клинические исследования завершены, в Минздраве народ заряжен и через несколько месяцев мою алхимию официально признают лекарственными препаратами. И тут вдруг появляется эта Варбург, у которой состояние такое, что хватит купить Канаду, а на сдачу взять средних размеров европейскую страну. Не, рак у нее совершенно точно имелся, но вот ведь как не вовремя она появилась, как раз в момент наибольшей уязвимости моего проекта. Итак, мэм, вернув пациентку в койку, я добавил инфразвука в голос, о чем вы хотели со мной поговорить. Исключительно о тебе, мой мальчик, тетенька дернулась, но настрой на беседу не потеряла. Крепка акула бизнеса. Да, признаюсь, неприятно удивили. Я думал, вы уже обо мне знаете все, вплоть до того, какие зубы мне лечили в детстве. А я о себе, и подавно. То есть обсуждать нам, по сути, нечего. Вот тут ты ошибаешься, как раз есть что обсудить. И кстати, я знаю, что ты никогда не болел и тем более, к зубному не обращался, как и все те, кто тебя окружает. А что вы хотите, Айдаха, глушь, спокойная жизнь без нервотрепки, экология опять же, ага, сейчас, выпишусь и сразу туда рвану. Но если серьезно, сведи меня с теми, кто за тобой стоит. И я сейчас не о девках из Food Company, а о тех, кто занимается для них и для твоих родителей разработками новых сортов, а для тебя делает вакцины от рака, а главное, возвращает молодость. Ох, прям отлегло от сердца. Кажется, моя сформированная и выпистыванная за эти годы личность, наконец-то начала полноценно работать. Интересно только, как ее разведка на нее вышла, но ничего, сейчас я ей еще подкину информации к размышлению. В принципе, нет проблем оказать столь значимую услугу для такого человека, как вы, дорогого стоит. Соответственно, в качестве ответной любезности, я хочу получить от вас равноценную услугу. Не сейчас, когда-нибудь потом. Тоже, познакомите меня с кем, о ком я попрошу. Такой вариант вас устраивает? Более чем. Однако это еще не все. Вы расскажете, как узнали об этой услуге и внимательно выслушайте мои инструкции. Последнее очень важно, в первую очередь для вас. Согласны? Без проблем. По поводу тебя и тех, кто за тобой стоит, вы же особо не скрываетесь. Мне опосредованно принадлежит столько биохимических лабораторий по всему миру, что я даже не знаю, сколько их на самом деле. Так вот, мои аналитики говорят, что все, что вы делаете, невозможно создать на текущем технологическом уровне. Нет, я поняла бы, будь в твоем ближайшем окружении какой-нибудь мутант. Их способности, великий рандом, почему бы не быть такой? Но в том-то и дело, что ни у тебя и ни у одного из твоих близких родственников нет X-гена. А это значит, что он есть у кого-то еще, того, кто не является публичной фигурой, постоянно держась в тени. Про молодость тоже не логика высшего порядка. Достаточно посмотреть на твое окружение, в котором нет стариков, хотя по возрасту уже должны бы. Кроме того, я знаком и с Ксавьерой с Манфреди, которые подозрительно резко омолодились после дел в Айдахо, а конкретнее, в городке Пост-Фоллс. Причем, не просто пересадили кожу с жопы на лицо, а по-настоящему отмотали свое биологическое время назад. Прошу прощения, про биологическое время, можно подробнее? Ты же сам знаешь, что в наших нейронах откладываются токсины и при наличии биоматериала, определить возраст, плюс-минус год, вообще не проблема. Так что, как ты жопу на морду не натягивай, время не обманешь, если только в дело не вступает твой теневой покровитель. Благодарю, продолжайте, пожалуйста. А собственно все, для полученных выводов, улик как прямых, так и косвенных, более чем достаточно. Согласен, более чем достаточно. Теперь я вам расскажу про этих людей. Их возможности настолько превосходят наши, что давить на них бесполезно. Если у тех же магов из Камар, тадже есть их штаб-квартира в Тибете, куча недвижимости по всему миру, то у этих, не скажу, что нет вообще ничего, но та, где я был, это просто хижина в лесу, которую может построить себе любой человек с руками не из жопы. В общем, создается впечатление этаких аскетов. Работают они через такие прокладки, как наша семья. Однако, за свои услуги, они берут вполне себе реальные деньги, или драгоценные камни, впрочем, по последним, предпочитают их синтетические аналоги. По самому сотрудничеству, они работают исключительно по разовым договорам. По крайней мере, я не знаю о каком-то их долгосрочном сотрудничестве. И в целом, дела обычных людей их не очень интересуют, вмешиваются только в случаях, как с Манфреди. Действуют жестко, но в то же время, предпочитают кровь лишний раз не проливать. Но если начинают воевать, то в живых остаются только дети до 15 лет и беременные до момента рождения ребенка. Так что подумайте, а оно вам точно надо? Вы привыкли, что перед вами все падают ниц и каждый ваш чих принимают за божественное откровение, с ними все будет не так, они полностью самодостаточны и могут за себя постоять, смогут достать даже такую, как вы. Надо, потом сам поймешь. А по общению, ничего страшного, женщина усмехнулась, ради такого приза, уж смирю гордыню. Хорошо, я передам вашу просьбу. Они сами решат, когда и как с вами связаться, или не связаться. По каким критериям они выбирают, с кем и за сколько работать, они не озвучивают. Прекрасно, я примерно так себе и представляла. В любом случае, благодарю тебя. Что ж, как завещал Алексей Индиец, Для войны нужны только три вещи – деньги, деньги и деньги. Надо думать, что человек, не проигравший ни одного сражения, знал, о чем говорил. Или это его брат говорил, который как раз находил деньги для ведения его многочисленных войн. В любом случае, отказываться от ее денег я не буду. В перспективе, она и ей подобные паразиты, мои главные враги, с которыми мы общий язык найти не сможем. А так, я стану чуть сильнее, она чуть слабее, как раз то, что нужно для последующей борьбы. Будет смешно, она же без сомнения подтянет своих коллег, которые тоже захотят молодости и здоровья, а она выступит своего рода посредником, ну чисто для того, чтобы в дальнейшем поиметь с них каких-то услуг. И получится, как метко подметила здешняя Василиса Ленина, капиталисты сами продадут нам веревку, на которой мы их повесим. Я, конечно, вешать никого не собираюсь, но происходящее в этом мире мне сильно не нравится. Что-то здесь глобально не так. Проблема даже не в отношениях труда и капитала или в праве капиталиста распоряжаться прибавочной стоимостью, она неизмеримо глубже, о чем местные даже не подозревают. Соответственно, чтобы разобраться в данном вопросе, мне нужны ресурсы, добывать которые самостоятельно, тот еще геморрой. Однако их всегда можно купить. От размышлений про спасение мира меня отвлек телефонный звонок. Анна спрашивала, ждать ли меня к ужину. Конечно, ждать. Как же ужин и без меня? Моя жена просто идеальная, но вот готовить не умеет от слова совсем. Нет, макароны с сыром она умеет, но на этом ее кулинарные таланты заканчиваются. Поэтому питание нашей дочери строго на мне. Таки да, я теперь отец. Третий раз, первые мои девчонки от сестренок Лейн. Малышке Софии уже скоро 3. Пошла в маму, такая же зеленоглазая брюнетка. И кстати, пора бы ей уже заделать братика или сестричку, а то супруга собирается снова выйти на работу, уже подала заявку на участие в выборах шерифа. Не то чтобы я был сильно против, но пусть лучше магию с путем ищущих изучает, а преступность в нашем округе мы и без нее победим. Тем более, что того, как мы отпинали Маджию, количество наркоты во всем штате заметно снизилось. На освободившееся место пытаются залезть новые банды, но мы, с девушками из Food Company, скупили всех ключевых сотрудников полиции штата, а без государственного прикрытия на рынке наркоторговли серьезно не развернешься. Что ж, вот сейчас закончу с бюрократией и можно домой. Вернулся в кабинет, закрылся и начал заполнять карточки пациентов одновременно на 3 компьютерах, набирая текст телекинезом. Да, потихонечку расту над собой. Пусть как ищущий маг, я еще не дотягиваю до себя прежнего, но разделять сознание на 3 потока я научился уже здесь. Здорово помогает не только в изучении нового или исследованиях, но и в борьбе с местной бюрократией. Когда же уже изобретут нейроинтерфейс? Устало выдохнул я, поставив последнюю точку и откидываясь в кресле. Все же, 3 потока для меня пока тяжело, энергия потребляется как в бою. И это я не про здешние пострелушки из допотопного огнестрельного оружия, а про настоящую войну из моей прошлой жизни, которую я не пережил. Уже собравшись уходить, был остановлен телефонным звонком. «Привет, красавчик», – промурлыкала в трубку Джуди Лейн, – «не занят». «Привет, красотка, для тебя всегда найду время, естественно найду, как его не найти для матери еще одной своей дочери. Ольге уже 4 и она прям копия моей матери, такая же рыжая и вся в веснушках. И слава создателю, она родилась без этого бго-икс-гена. А что меня радует и одновременно печалит еще больше, что она прирожденная ищущая. У девочки талант уровня несчастной Джин Грей, такие рождаются пару раз в поколение и к ее несчастью, папка у нее не столь хорош, чтобы полностью его развить. Но с другой стороны, пока получается поддерживать в ней интерес к занятиям, она не просто повторяет за папкой, а пытается сама что-то придумывать. Если этот огонек познания не угаснет, даже представить не могу, до каких высот она дойдет. У меня для тебя сразу 2 отличные новости. С какой начать? С отличной или обалденной? Давай с обалденной. В Минздраве признали лечение карциномы, меланомы, лимфомы и лейкими. Осталась обычная бюрократия, но там все механизмы уже смазаны и вопрос решится в ближайшие дни. В пятницу все точно будет готово. Шикарно. Дорого обошлась смазка? Скосплею тебя, не дороже денег. В конце концов, вырастешь еще какой-нибудь супер-овощ для покрытия убытков. Тоже верно. Дай задание своим маркетологам, пусть провентилируют вопрос. Ладно, а что по отличной новости? Тебе имя Оливия Октавиус. ничего не говорит? Нет, а должно? Вообще да. Ты же нам все уши прожужжал своим нейроинтерфейсом, а она, наверное, единственная, у кого в этом вопросе хоть какие-то подвижки. А если ты направишь ее по верному пути, может чего и получится. Как поняла, у нее сейчас основная проблема подключиться к нервным волокнам, думаю, с твоими знаниями и умениями, вы это быстро решите. Там не все так просто, но да, полагаю, что смогу помочь. Вот и славно, когда договариваться о встрече. Давай на следующей неделе. Вопрос не срочный. А на эти выходные, предлагаю всей толпой отправиться на Гавайи праздновать. Детей поручим моим сестрам, или бабушкам, а сами предадимся чувственным удовольствиям. Ну, если Анна не против, то мы очень даже за. Ха, бывшие преступницы откровенно побаиваются мою супругу. Особенно это стало заметно после того, как они увидели применение магии в ее исполнении. Успехи у нее, откровенно так себе, маленький ребенок не особо способствует учебе, но для сестричек это направление вообще закрыто, может поэтому и произвело столь сильное впечатление. Анну на такое уговаривать не надо, она всегда за. Она даже прикупила игрушку, как раз для тебя, твое любимое двойное. Только представь, там тепло, звезды, пальмы, океан и прочая романтика. Все, все, согласная на все и бегу собираться, иначе подо мной кресло сгорит. Прекрасно, тогда зайду за вами в 5 вечера. Ольга сейчас у моих, ага, тогда еще проще, скажу мамам, чтоб ее собрали. Все, до пятницы, целую. Положив трубку, я в предвкушении потер руки. Вот поперла, и это Варбург прям в тему. Свободные деньги нам сейчас понадобятся. Всю линейку лекарств от рака мы планировали сделать полностью бесплатными для граждан Соединенных Штатов, остальным отпускать по себестоимости. Отличный старт для политических амбиций сестренок Лейн и первый подкоп под основание этого гнилого общества. Я их еще научу, как можно жить иначе. Все, компьютеры в ждущий режим, кабинет закрыть и пора домой. Ради конспирации, с работы ухожу всегда на своих двоих. Снял квартирку в шаговой доступности, в которой, типа сижу безвылазно, изображая этакого отшельника. А сам, запираюсь и открываю портал домой. Не люблю их, но мастера в комар, так же ответственно подошли к вопросу. Столь сложная магия работает весьма стабильно, что меня прям радует. Не люблю этот Лос-Анджелес, не Нью-Йорк конечно, но тоже, тот еще человейник. Да и засыпать в объятиях любимой, всяко приятней. Попрощался с девчонками, остающимися в ночную смену, на выходе перекинулся парой шуток с охранницами Варбург и неторопливо пошел домой. Пожалуй, единственный плюс этого сраного Лос-Анджелеса – это климат, сильно лучше, чем в нашем Пост-Фоллс, похож на полярные районы моей любимой Лады. Сейчас октябрь, у нас в горах уже вовсю осень, листопад, а здесь тепло, градусов 20 и все зеленое. Красота. Дом, где я снимаю квартиру, относится к эконом-классу, ни охраны, ни консьержа. Пожалуй, даже эконом, считай днище. И райончик у нас так себе, город дорогой, а хоспис существует на добровольные пожертвования, которых, до появления в нем меня, едва хватало на самый минимум. Соответственно, разместили его в том районе, на который хватило денег. Поэтому, по доброй калифорнийской традиции, когда здесь поселился, подъезд завален инсулиновыми шприцами, расписан граффити, а в воздухе витает запах горелой марихуаны. Еще и местное отребье ходило в него испражняться. Но я решил этот вопрос. Иногда штопаю местных бандиток и раз в месяц зажигаю с их босом, здоровенной чернокожей девицей по имени Моник, у которой бицепс почти как мое бедро. В общем, деваха как раз в моем вкусе, ползаешь по ней и балдеешь от того, что это все мое. Этого оказалось достаточно. Бандиты объяснили местным торчкам и бандитам, не состоящим в организованных бандах, новые правила, и теперь у нас в районе мой дом, хоспис, тихо и спокойно, можно даже вечером гулять, не опасаясь грабителей. И каково же было мое удивление, когда, зайдя в подъезд, я сначала услышал легкий хлопок, после которого мне в шею впился дротик с какой-то алхимией. Да, именно с алхимией, почувствовал возникший дисбаланс в энергетике. Я только успел подумать, какого хера, как у меня выключился свет. Глава 2. Сколько я пробыл в отключке, неизвестно, но вряд ли долго. Что ищущих, что магов отравить весьма непросто, даже если они в бессознательном состоянии и не могут осмысленно бороться с отравой. Но это ничего, наши организмы и так справляются, просто с алхимией, это чуточку дольше. Быстро протестировал себя и мысленно поморщился. В этот раз меня траванули прям забористой дрянью. Танские алхимики точно заценили бы. Ничего непоправимого, но высокоэнергетические техники и заклинания мне лучше пока не применять. Понятно, что носить на себе защиту и постоянно сканировать окружающее пространство в режиме 24/7 физически невозможно. Ну, если, конечно, ты не индиец, сирин, мангуст, рюрик, в общем, не из семьи первых ищущих. Да-то, далеко не все из них достигают подобных высот. Собственно, в нашем обществе это было и не нужно. Я вообще узнал об этой технике только на войне. Однако, с другой стороны, я сам шляпа, снова расслабился. Ведь первые несколько месяцев постоянно проверялся и обязательно мониторил окружающее пространство на наличие угроз. А потом начал трахаться с Моникой, почему-то решил, что обезопасил себя. В какой-то степени так и произошло. Ее банда разогнала всю шпану вокруг хосписа, но вот теперь по мою душу пришла явно не шпана. Ладно, с внутренним состоянием разобрался, сеанс самобичевания провел, что с внешними условиями. Я спутан по рукам и ногам и еще на конечностях и шее, металлические кандалы, подключенные к какой-то электронике. Подозреваю, как только начну шевелиться, меня шандарахнет током. Во рту кляп, уши заткнуты, а поверх затычек одеты наушники. Глаза завязаны и еще мешок на голову одет. Вдовесок обклеен какими-то датчиками. Хотя, почему какими-то, небось фиксируют мои жизненные показатели, в плане, а не очнулся ли я, а сам я, в стальном ящике, напичканном электроникой. Это типа они так хотят органов чувств лишить. В принципе, с обычным человеком, может быть, и получилось бы. Кстати, очень интересно, ко всему прочему, кандалы выполняют еще одну функцию, как и алхимия в крови, они уродуют мою энергетику. Причем каким-то неизвестным мне способом, да еще и вытягивают из меня энергию. Пока потихоньку, мое естественное восстановление вполне с этим справляется. Но что будет, если я начну активно применять техники, или магию? Вот здесь вопрос так вопрос. Хорошо, с этим понятно, что ничего не понятно. Перехожу к следующему вопросу. Они это кто? Если учесть, что живу я как отшельник, кроме как с семьей, коллегами по работе и жителями нашего городка, больше ни с кем не контактирую, соответственно, дорогу никому не переходил, то вариантов может быть вагон и маленькая тележка, вплоть до того, что могли похитить красивого мальчика для продажи на Ближний Восток или Африку. Такое частенько случается, даже в самой развитой стране мира. ФБР периодически ловит этих идиоток, но всегда находятся новые. Не пугают даже конские срока за похищение мужчин. Да та же Моник поигралась с мальчиком, потом решила, что хватит, деньги интереснее, и толканула меня на черном рынке. Хотя, про Моник я зря, не в том смысле, что она на такое не способна, способна еще как. Про ее моральный облик у меня никаких иллюзий, но исполнение у нее было бы совершенно другое. Дротик с алхимией — это не для нее. Лошадиная доза снотворного еще куда ни шло. Но, скорее всего, план изощренностью не будет отличаться, и все закончится на отоварить меня по башке обернутой тряпками бейсбольной битой. Вот в это охотно поверю. Однако, ей даже таким заморачиваться не надо, скрутила бы после наших потрохушек и всего-то делов. Не, это точно не она. Магия из комар, тадж, вроде не их стиль. Как понимаю, совсем откровенным криминалом они не занимаются, так, на грани, но не переходя, если только какие-то отщепенцы. Кроме того, насколько я понимаю психологию разумных, всю жизнь практикующих магию, это не их стиль. Вряд ли они использовали бы против меня пневморужье или похожий механизм. Какая-нибудь магическая ловушка – это как здрасте, тем более, против меня и мудрить особо не нужно. Расположи ее в другом измерении, потом активируй в нужный момент, и я даже понять ничего не успею. Ну, думай, голова, кто бы это мог быть? Какие-нибудь серьезные бандиты? Типа Маджи. В принципе, подходит. Мотив: лекарство от рака совсем не тайна, могли захомутать разработчика с целью заставить работать на себя. Чет сомнительно, в здешних синтетических наркотиках ничего сложного нет. Буквально, 2 года назад, в нашем меде накрыли шайку девиц, которые промышляли этим дерьмом. Организовали прямо в общаге производство с помощью пары наборов «Юный химик». Я больше поверю в версию шантажа сестренок Лейн. Типа, не дадите денег, Будем раз в неделю присылать части вашего главного разработчика и по совместительству отца ваших деток. Однако, при детальном рассмотрении, и эта версия не выдерживает никакой критики. Риск слишком велик. У сестричек есть определенная репутация в преступном мире, и для такого наезда нужен прям чрезвычайно веский повод. Свои же не поймут. Спецслужбы, ну если только чужие, прознали про лекарство и решили приобрести разработчика, опять же, за уши притянул. Лекарство будет запатентовано, другим странам можно его по-тихому его производить и все. Да можно и не по-тихому, официально купи и торгуй, вообще нет проблем. Дурацкий цирк с накачкой меня алхимией и похищением вообще никому не уперся. Вот же логическая задачка, аж самому интересно. Тем более, такая убойная алхимия, которая почти мгновенно покорежила мою энергетику. Нечто подобное встречалось и в моем прошлом мире, но именно такую дрянь я встречаю впервые. Даже не представляю, как такое сделали. Судя по остаткам этой дряни в моей крови, оно синтезировано в биореакторе, чего не может быть. Просто, уровень технологий еще недостаточен для такого. Хотя, чего это я, тут вполне развитая магия, со своим особенным путем развития, о котором я не в зуб ногой. Вот сейчас, выпутаюсь из передряги, запущу производство лекарств и плотно займусь местной магией. Все брошу и поеду в Камар-Тадж обменяться знаниями. Думаю, у меня тоже будет чем их удивить. Хорошо, программа максимум составлена, теперь необходимый минимум. А именно, разобраться с похитителями, захватить образец алхимии, странные кандалы и вернуться домой. Дело за малым, надо как-то все это провернуть. Что для этого у меня в активе? Внутренняя энергия, можно сказать, под контролем. Не полностью, но вести бой против людей и слабеньких мутантов уже можно. Внешние техники, под вопросом, так же как и магия. Тут нужно тестировать, что могу, а чего нет. Начну с простейшего теста, возбудить эфир. А пачки, а вот фиг. Гадские кандалы впитали в себя большинство выплеснутой энергии и потратили ее на изменение собственной кристаллической решетки. Этот мягкий знак, как, не вопрос, я отлично понимаю, как энергией можно изменить материалы и сам это прекрасно умею, но это довольно длительный процесс, где приходится целенаправленно на него воздействовать. А здесь, этот металл сам впитывает энергию и изменяет свою структуру. Типа, этого же не может быть, так успокоиться, сосредоточиться и еще один тест. Уже узконаправленный ручеек энергии в браслет на левой руке. ХМ, уже лучше. Теперь на правой, потом ноги и шея. Не так страшно, как виделось изначально, но и ничего хорошего. В общем, на браслетах фиксирующих конечности, странного металла оказалось не так много, можно сказать, всего лишь напыление на запорном механизме. Думаю, с этим я справлюсь. А вот с тем, что на шее, я пока не знаю, что делать. Гребаный металл, нарушающий законы физики, был не только в запорном механизме, но и тонкой полоской шел по всему ошейнику. Ладно, про физику, конечно, погорячился, перефразирую, гребаный металл, ведущий себя по неизвестным незаконам физики. Хреново. В прошлой жизни я проходил подобные тренировки, в смысле, научен действовать при различных подавителях и примерно, подходящий под эту ситуацию опыт, у меня имелся. И если учесть технологическое и магическое отставание этого мира, думаю, шансы выбраться из заварушки живым, у меня не самые плохие. Чисто логически, если граждане так заморочились с моей поимкой, то вряд ли они меня заминировали, чтоб если пошевелюсь, сразу бабахай меня на куски. Скорее всего, будут током бить, может какой усыпляющий газ пустит в ящик, или снова накачают алхимией. И это мне в плюс, я-то сдерживаться не буду. О, что-то новенькое. Если вестибулярный аппарат меня не обманывал, до этого меня везли в автомобиле, а теперь остановились и мой гроб куда-то перетаскивают. Гадство, из-за поглощения энергии, могу только чувствовать естественные колебания эфира, грубо говоря, работать в пассивном режиме. И много ли ты почувствуешь? Если заперт в толстостенном стальном ящике, не особенно, но кое-что мне удалось понять. Меня привезли на аэродром и грузят в транспортный самолет. Так и хочется прокомментировать, вот это поворот. Правда, удивительное здесь не то, что грузит в самолет, а то, в какой именно. Локхит 130, он же Геркулес, да, именно военная модификация, которая не продается на гражданском рынке. Я уже летал на таком. Анькины армейские подруги подбросили до Гавайев. Одна из подруг была как раз пилотом и прочитала мне краткую лекцию про этот самолет. Как интересно, получается, меня захватила какая-то правительственная контора. И куда они собрались меня везти? Дальность полета у Геркулеса около 3300 миль. Если предположить, что аэродром в окрестностях Лос-Анджелеса, то можем добраться до любой точки Соединенных Штатов, хоть на Аляску, хоть во Флориду, хоть на Гавайи, или в какую-нибудь Колумбию, с прочей Латинской Америкой, где законы США не действуют и с подозреваемым можно творить любую дичь. Видать, где-то попал на карандаш, был принят за опасного мутанта и со мной решили разобраться самым радикальным образом. В смысле, сдать на опыты. Но опыты над людьми, без их согласия, на территории США запрещены, даже если они мутанты, поэтому и понадобился самолет. Опыты это плохо, на такое я пойти не могу, я дорог сам себе. Поэтому, надо скорее выбираться. Самолет для этого, просто идеальное место. Вряд ли там будет много народу, да и стрелять в летящем самолете дело крайне рискованное, так что, даже в этих кандалах у меня есть шансы. А вот по месту прилета, их станет в разы меньше. Там же будет группа встречающих, или вообще какой-нибудь военный объект, где тьма народа, умеющего обращаться с оружием. Не, ну его нафиг, пора рвать когти. Сказать, конечно, легко, а вот что-то реально сделать, куда как трудней. Нет кандалов, высасывающих из меня энергию, я не особо боюсь. Так, неприятность. В конце концов, каждого ищущего, с самого детства обучают трансформировать эфир в энергию. Я больше боюсь своих охранников, которые, заметив, как мой гроб начнет покрываться льдом, начнут противодействовать, или попросту уничтожат меня. Значит, надо делать все быстро, чтоб не успели опомниться. А ведь могут и успеть из охранников, минимум трое, довольно сильные мутанты. Способности непонятны, но магического типа, вроде, только один. В смысле одна. Естественно, что в команде одни девки. Ладно, транспортник уже запустил все свои четыре двигателя и начал медленный разворот, выкатываясь на взлетку. Девки, готовясь к взлету, естественно расселись по лавкам и на какое-то время я оказался без должного внимания. Сами браслеты, решил пока не трогать, уж очень они толстые и металл их очень прочный, а вот цепи, точнее, место крепления к браслетам, хоть и из того же металла, но из-за самой конструкции оно чуть тоньше, чем браслеты, вот им и займусь. Похоже, при создании этого сплава, не обошлось без мутантов. 5 минут и треть резерва мне понадобилось, чтобы освободить лишь одну ногу. Хреново, ведь мне еще надо разобраться с цепями, в которые я полностью замотан, и с остальным гробом, в котором меня перевозит, а потом схватиться с охраной. А, плевать, тут или пан, или пропал. Если не справлюсь, мне точно конец. В общем, на все про все, мне понадобилось полчаса, слитые в 0,2 моих резерва и насквозь промороженный гроб. Цепи меня не держат. Мешки со всякими затычками убрал, электронную начинку отключил, последняя преграда, крышка гроба. Не знаю как снаружи, но внутри натуральный холодильник, прям спиной примерз к днищу. Для обычного человека, гарантированный летальный исход через 3 дня, а я только злее стал. Мэм, смотрите, разве так должно быть? Я услышал над собой приглушенный металлом голос. Таки заметили. По идее, не должно, он целитель, а не криокинетик. Послышалось в ответ, подожди, сейчас проверим его состояние, все правильно, за такими как я, нужен глаз да глаз, а я слишком долго я был в сознании без присмотра, ух ты, наш пациент кажется пришел в себя, подала голос та, что хотела проверить мое состояние, силен нелюдь, ну ничего, сейчас мы его отправим обратно в мир снов, поздно милочка, теперь моя очередь проверить вас на прочность, по моим ощущениям, запоры моего узилища были самые обыкновенные, для ищущего, справиться с такими не проблема, даже несмотря на повышенный расход энергии. 1. Запоры открыты. 2. Я растапливаю лед внутри гроба. 3. Крышка отлетает в сторону. 4. Я кинетическим импульсом выбрасываю себя в салон и немедленно начинаю действовать. Противники, 15 обычных людей, вооруженных пистолетами, пулеметами и пистолетами с транквилизатором, 3 мутанта, один из которых вооружен 2 пистолетами и 2 пилота в кабине. Одна из мутанток, которую я определил в магический тип, прям мутантка-мутантка, краснокожая и с вертикальными зрачками. 2. Звероватого вида здоровенная бабища, была бы чуть симпатичнее и как раз в моем вкусе. 3. С пистолетами, на первый взгляд, обычная девица азиатской внешности. Нормально, работаем. Стоящую ближе всех женщину я снес ударом ладони по лицу, отправив в глухой нокаут. На соревнованиях по пощечинам однозначно бы победил, но здесь мальчики хлопают друг друга по заднице, кто первый взвизгнет или сделает шаг вперед, тот и проиграл. Меня на такое пытались в универе уговорить, но не поддался, я все больше по старинке, как сейчас. Развивая успех, стремительным рывком протаранил барышню с планшетом в руках, отправив ее в полет, который завершился ее столкновением с двумя коллегами, которые тоже не удержались на ногах и полетели по салону. Девки еще кувыркались, а я уже протаранил следующую, которая, отправившись в полет, сшибла с ног еще одну свою коллегу. Понимаю, на таких скоростях, на которых я двигаюсь, агентам не помогут их легкие бронежилеты, каждая из них получит, как минимум, контузию, а скорее всего, более серьезные травмы, но похищать собственных граждан, мягко говоря, незаконно, так что девочки знали, на что подписывались. Первой среагировала звероподобная бабища, рванула ко мне и влетела встречный кинетический импульс в голову. Специально бил ослабленным, чтобы не убить, но это и так хватило, сложение скоростей и прочее из-за ньютоновской физики. Голова пошла назад, ноги продолжали двигаться вперед, и прежде чем она приземлилась башкой в пол, успела сделать полтора оборота вокруг горизонтальной оси. Получилось даже лучше, чем планировала, на какое-то время вывела из строя. Однако этой заминки хватило оставшимся агентам, чтобы начать реагировать. 9 стволов выплюнули в меня пули практически одновременно. В принципе, мои щиты уже держат пистолетную пулю даже в упор, но я предпочел не рисковать. За счет более длинного ствола, скорость пули, выпущенная из пистолета-пулемета, чуть выше, энергия чуть больше, и еще, по мне, работает сразу 9 штук. Дабы не рисковать, я сразу ушел телепортом им за спиной и ударил заклинанием паралича. Б. Мягкий знак. Это я сделал зря. Из-за странного металла в браслетах, заклинание вышло максимально ослабленным, сработав только на 2 ближайших ко мне женщинах. Но хреново не это, заклинание формировалось необычайно сложно, я еле удержал его структуру. Подозреваю, сделать что-то магически сложное у меня попросту не выйдет. И как тогда я покину самолет? Надеюсь, тут есть парашюты. Глава 3. В любом бою, хоть в обычной рукопашной схватке, хоть в перестрелке, хоть в сражении космических флотов, правильные быстрые движения – половина победы. Неважно, где ты двигаешься и какое у тебя оружие, главное – двигаться правильнее и быстрее, чем твой противник. В принципе, здесь это тоже прекрасно понимают. Всей семьей мы провели сотни часов тренировок, отрабатывая взаимодействие в группе. И я много чего почерпнул из этих занятий, хотя, вроде весь такой космический рыцарь, ищущий маг, но как всегда, имеются нюансы, которые ускользают без глубокого погружения в тему. И теперь у меня понимание, как действовать в современном стрелковом бою от морского спецназовца и 2 морских пехотинцев. Если учесть, что США самая развитая страна на планете и с вооруженными силами у нее все в полном порядке, а в этих вооруженных силах морской спецназ и морпехи идут на острие атаки, то можно смело констатировать, что учился я по лучшим методикам. Телепорт в тыл противника, и еще 2 агента отправляются в глухой нокаут. Прыжок вверх, разворот в воздухе, ногами оттолкнуться от потолка и приземлиться на следующую барышню, с мгновенным уходом в сторону. Хреново, что азиатка с пистолетами оказалась весьма шустрая, и несмотря на мою скорость, все же успела взять меня на прицел и продырявила мне предплечье. Ладно, раз она выдерживает мою скорость, значит, с нее и начну. Телепорт ей за спину и по выходу из него, тут же снес ее кинетическим импульсом. Специально размазал его по площади, чтоб не прибить засранку, а просто отправить в полет к ее коллегам. Отлично, мутантка контужена и без сознания, а агентам в этот раз повезло. Сбил с ног всего 2, но без особых последствий, могут продолжать бой. Однако, похоже, это была последняя капля. Хладнокровие покинуло девчонок, и они принялись палить без разбора во все стороны в надежде меня зацепить. Вот же дурынды. Это же транспортник, а не штурмовик, с ним так нельзя. Геркулес, конечно, машина надежная, но при проектировании никто не закладывался на перестрелку внутри салона. Я, значит, специально сдерживаюсь, дабы ничего не повредить, а эти палят как умалишенные, даже продырявили мне бедро, бок и живот. Что неудивительно, ход салону транспортника здоровенный, но не настолько, их трещотками, залить его свинцом, это как зарасти. И тут, просто, По закону больших чисел, обязательно что-нибудь да прилетит, и телепорт мне не поможет. Хорошо, что пока не в голову. Да ёб я сила. Я почувствовал, как в носу оборвалась чья-то жизнь. Чья-то, одного из пилотов. Разумеется, больше там никого нет. Ну все, хорош сдерживаться, иначе они точно самолет разнесут. Сдавайтесь, дуры. Не буду я никого убивать. Даже калечить не стану. Ага, так они меня и послушались. Ну, тогда по-жесткому. Телепортировался прямо в центр их построения и долбанул круговой кинетической волной. Вот и все, я победил, но у троих сломан позвоночник, у двоих легкие проткнули ребра. Одна сломала шею при ударе о стенку и одну выбросила в проем запасного выхода. Да, у нас конкретная разгерметизация, не просто дырки от пуль, а двери двух запасных выходов вышибло. Зато, теперь отлично видно, что у нас один из правых двигателей горит, а из пробитых баков хлещет топливо. Однако, судя по всему, пилот знал и местность, потому что самолет стремительно снижался. Именно контролируемо снижался, а не падал. Хоть что-то хорошее, а в остальном, вот что за ПВО, кому надо было устраивать это непотребство? Почему не прийти и просто не поговорить? В конце концов, всегда можно общий интерес найти, особенно в этом торгашеском обществе, где деньги мерило всего. Тут у них очень популярно философско-экономическое течение, которое утверждает, что у всего есть цена, а если вдруг что-то продать нельзя, значит это надо уничтожить. Потому мне и непонятен столь хамский наезд без предварительных переговоров. «Зеро, саблезубая, очнитесь», — услышал я сквозь рев ветра. О, краснокожая мутантка не пострадала и сейчас пыталась привести в чувство азиатку Стрелка. Как интересно, кажется, для нее все прошло вообще без последствий, хотя, приложила ее не слабее, чем остальных. Странно, вроде она у меня ощущается как магический тип, а по свойствам однозначно физический. Помню, тех же Чипман было прибить весьма затруднительно. С другой стороны, физический, магический, это я все сам придумал, каких-то глубоких исследований, с серьезной выборкой я не проводил. А зря, у меня ведь под боком сестренки Лейн со своими мутантами и целая школа Уксавьер. Но годство, в сутках только 24 часа, банально некогда исследовать. Эй, девушка, ляг спокойно и не отсвечивай, подкрепил свою просьбу инфразвуком. Но кажется, на нее особо не подействовало. Иначе, выкину из самолета. Из-за вас уже трое погибли, двое при смерти и трое калеки. Тебе не кажется, что страданий уже более чем достаточно? Мальчик, это твой временный успех. Да и страдания здесь причинял лишь ты. Ага, ты еще скажи, что я сам в ваш гроб залез. В общем, я тебя предупредил. И в этот момент, она прыгнула. Быстрая, значительно быстрее обычного человека. Пожалуй, где-то на уровне Чипман, но до той же Кравиновой не дотягивает, и тем более, для меня такой скорости уже недостаточно. Демонстративно не стал использовать дистанционные техники, скользнул в сторону и, напитав правую руку энергией, встретил ее кроссом в челюсть. Вот это поворот. Помня о ее мутантской природе, я особо не сдерживался, и обычный человек был бы уже мертв, а этой я даже зубы не выбил. Неожиданно. Ладно, энергию в ногу и пинком отправил ее в начало салона. А вот сейчас, я вообще не сдерживался, бил, именно чтобы убить, а этой хоть бы что, поднялась как ни в чем не бывало. Да я ей даже не сломал ничего. Как интересно, кажется, я все же был прав про магический тип. Физический тип, какой бы он крутой не был, все равно повреждения получает, а здесь явно что-то другое, завязанное на энергетику. По-хорошему, ее бы исследовать вдумчиво. В этот момент азиатка решилась на действие. Видимо, думала, раз я отвернулся, значит не знаю, чем она занимается. Наивная. В этих сраных браслетах контролировать наше поле боя несколько тяжеловато, но я не ленюсь и поэтому сразу понял, что она пришла в себя, в отличие от звероватой коллеги, которая сейчас весьма быстро регенерирует сломанную шею. Телепорт ей за спину, и вся очередь из двух пистолетов-пулеметов влетает в краснокожую и переборку, отделяющую кабину. Да что за мягкий знак, не вся. Краснокожий хоть бы что, от нее пули только отрикошетили, а вот второй пилот была просто человеком, которая от пули в голову умерла мгновенно, после чего самолет резко клюнул вниз. Ну трындец, эй, красная, что тут с парашютами? Поинтересовался я под вопли азиатки, которая не знала, что ей делать со сломанными в предплечьях руками. Или может ты умеешь пилотировать самолет? Нет, не умею, ответила она с гаденькой ухмылкой. Парашюты, тебе надо, Ты ищи, я никогда не загонялась по такому поводу, я-то, падение точно переживу, уже проверено, ты, может, и переживешь, а они, показал на лежащих без сознания агентов, они знали, на что шли, опять эта гаденькая улыбка, люди, они ведь такие хрупкие, вот как интересно, она на самом деле такая мразь, или что-то пытается с меня выторговать, а как же твои подружки-мутантки, азиатки точно конец и зверюга, тоже под большим вопросом. Если ей башню оторвет, она без вариантов, сдохнет. Да мне да пэвы, сдохнут, значит судьба такая. Как говорят на Востоке, кисмет, она с улыбкой развела руки в стороны. Ну и ладно, как говорится, спасибо за сотрудничество. Я подхватил ее телекинезом и выкинул за борт. Начнем проверку прямо с нее, выживет, значит кисмет. С целью посмотреть, может что-то возможно сделать, пошел в кабину. Анькина подруга тогда рассказала, что к чему и кое-что, даже показала. И при посадке, я присутствовал в кабине и наблюдал за ее действиями. С моей памятью, не проблема воспроизвести все ее действия в точности. Единственное, у нас был полностью исправный самолет, а этот, не, ну как-то же он летит. Пусть его трясет, колотит, он весь в дырках, один из двигателей горит, но это военная машина, она для такого и создавалась. В кабине, все оказалось. Но теперь понятно, куда хотел приземлиться пилот. Космодром с взлетно-посадочной полосой, способный принимать транспортники наподобие нашего Геркулеса. Все бы хорошо, но на полосу мы не успели выйти, но зато нас несло прямо на установленную на стартовом столе ракету. И разогнались мы, навскидку, около 500 миль, и это около, оно скорее всего 500+, при максимально допустимой скорости 430. Все, даже если не обращать внимания на в хлам разбитую пулями приборную панель, управлять этим самолетом уже невозможно. Простите, дамы, реально, кисмет, может даже мне самому. Столкновение с колонной, в которой под 300 тонн ракетного топлива, не пережить никому. Вдох-выдох, успокоиться и сосредоточиться. Сконцентрировать энергию для мгновенной активации заклинания, сделав поправку на помехи со стороны браслетов. Плохо дело, из отмеченных для перехода точек, дотянуться могу только до одной, на хребте Сан-Бернандино, рядом с одноименным городом, а дальше никак. А теперь, выплеснуть ее одним импульсом, открыв местную разновидность портала. И за пару секунд до столкновения я сделал шагнул в него. Вот только в момент переноса центра тяжести, портал словно дернулся, на миг показав мне видение какой-то лысой тетки, которая прошептала мне «прости», но это важно, и в то же мгновение вид горного склона, поросшего редким лесом, сменился на бескрайнюю снежную равнину, а в довершение всех неприятностей, часть портала оказалась открыта внутри этой ледяной поверхности, что совсем плохо, от этого они теряют стабильность и могут, самое безопасное, схлопнуться в любое мгновение, можно сказать, мне повезло, портал не схлопнулся в момент моего прохождения, не превратил меня в субатомную пыль и не забросил в другой конец галактики, а наоборот, сохранял стабильность до самого конца. Когда самолет врезался в ракету и взрывная волна, вместе с тоннами горящего топлива, полетели сквозь него, я успел окружить себя кинетическим барьером и не сгорел в первые секунды, но все это оказалось чересчур для той части ледника, куда меня вынесло. Сразу здоровенный кусок льда пошел трещинами и рухнул куда-то вниз, погребая меня под тоннами льда. Ну и денек сегодня выдался, прорычал я сам себе, когда движение льда более-менее прекратилось и я мог чуть ослабить концентрацию на поддержании вокруг себя защиты, при этом не боясь быть раздавленным глыбами льда. Ладно, эти сучьи агенты, их вполне могли использовать в темную, но вот та лысая педа, она совершенно точно знала, что делает. Ей-то я чем насолил, человеку, который с такой ювелирной точностью может вмешаться в работу чужого портала, на меня и на то, что я делаю, вообще плевать. Так какого хера? Нет, решено. Как выберусь, запущу производство лекарств и отправлюсь в Камар-Тадж, я однозначно должен научиться земной магии. Еще немного посидев под завалом, помедитировал, привел душевное состояние в порядок и решил уже выбираться. В конце концов, надо же узнать, почему отправка меня в какую-то жопу мира для кого-то очень важна, да и домой хочу. Хочу повозиться с дочками, рассказать им сказку перед сном и заняться с Анной любовью, в смысле, предаться безудержному совокуплению во всевозможных позах. Выбравшись на поверхность, я понял, что из всего мной запланированного у меня, в ближайшее время, будет только секс, в самой извращенной его форме. Я пока не очень понимаю, что для такого, как я, считается извращение, но подозреваю, что это нечто вроде этого. Самолет грохнулся на закате, а здесь уже ночи, прекрасно видны звезды, а малая медведица с полярной у меня почти над головой. Это главное навигационное созвездие в северном полушарии, расположение которого трактуется совершенно однозначно. Меня перенесло далеко на север. Если от широты Лос-Анджелеса, то навскидку 2500 миль наверх глобуса. Трындец. Я окинул взглядом расщелину в леднике, куда свалился. Пожалуй, тут есть хорошая новость. Судя по толщине льда, я в Гренландии. Ну, просто таких ледников в северном полушарии больше нет. Ледяные стены уходили вверх ярдов на 300. Это точно гренландский ледяной щит. Ладно, и зачем я здесь, в одном из самых безжизненных мест на планете? Что здесь есть такое, кроме льда и температуры, хорошо так ниже двадцатки, что могло заинтересовать столь знающего разумного? И почему она сама не придет сюда и не возьмет, сделает, не сделает, нужно и подчеркнуть. Если трезво оценивать свои силы, мне просто нечего противопоставить человеку, который с такой легкостью манипулирует порталами. Но все же, я ей нужен. Вот это еще больше раздражает. Ну вот нахрена. Ладно, все эти мои размышления, они вообще ни о чем. Сегодня я уже точно домой не попаду. Значит, надо просто брать и делать. Сначала осмотрюсь, если нет ничего подозрительного, то пойду домой. Первоначально, я хотел просканировать местность, но ошейник с кандалами мне быстро напомнили, что так просто не будет. Чувствительность здорово снижена и площадь, которую я могу мониторить, урезана. Вот же гадское устройство. Придется все же походить ногами и потаскать руками. Но сначала, я не поленился и избавился от браслетов на руках и ногах, стало значительно легче. Что делать с украшением на шее, пока непонятно. Магии его однозначно не снять, придется, даже не знаю, он уже столько энергии впитал в себя, что механически повредить ему будет весьма непросто. Итак, что я имею? Здоровенная ледяная пещера, которая простирается, да хрен его знает насколько. Читал в ГИА, что под льдами Гренландии есть самый длинный в мире каньон, может это он и есть. Хотя, вряд ли, каньон в земле, а у меня именно ледяная пещера с обвалившимся сводом. Но красиво, не отнять, в свете луны, получается прям мистическая картина. На этом все прекрасное и заканчивается. Дальше начинаются сплошные трудности. Какая-то жизнь на этом острове встречается исключительно в прибрежных районах. Я сейчас в ледяной пустыне, где нет вообще ничего, кроме снега и льда. Точки телепортации у меня исключительно по территории США, то есть домой попаду не скоро. Добраться до людей, убедить их отвезти меня на материк, потом своим ходом до границы или до того момента, как не начну чувствовать свою телепортационную сеть. И все это в условиях, когда мне категорически противопоказано спать. В обычных условиях, ни жара, ни холод мне особо не страшны, но не сейчас, когда на моей шее дрянь, высасывающая энергию. Без постоянного контроля, любое заклинание будет мгновенно разрушено. Соответственно, при минус 20, этот мой сон однозначно превратится в вечный. В общем, тот еще геморрой. А ведь мне надо еще найти нечто важное для этой лысой хамки. Логично предположить, что оно где-то рядом. Вряд ли столь опытный и разумный мог рассчитывать на мое упорство в поисках неизвестно чего на самом большом острове планеты, почти полностью покрытым льдом. Оно точно где-то рядом, скорее всего, даже в этой пещере. Так, ловя малейшие колебания эфира, я прогуливался по ледяной пещере. В пределах чувствительности был только лед, лед, вмерзшие в него тысячи лет назад какое-то животное, похожее на шерстистого носорога, куча металлолома с дохлым мутантом внутри, до того же родственника. Это не куча металлолома, а некий летающий аппарат. Он, конечно, здорово поврежден, но это совершенно точно раньше летало и было сделано по схеме летающее крыло. Интересно, кажется, оно лежит здесь со времен последней мировой войны. Вон, эмблемы Третьего рейха везде намалеваны. У меня бабушка в Нормандии высаживалась, так что про эту войну я знаю из первых уст. А теперь, самое интересное, мутант в кабине. Нифига он не дохлый, я бы его, своими урезанными способностями, просто-напросто не определил бы. Значит, жив курилка. Вот его точно надо на опыты. Просто так, без летальных последствий, заморозить человека нельзя. Да, точно, он и определяется у меня как магический тип. кинетикой перенес себя в покореженную кабину, где в пилотском кресле застыло тело мутанта. Теперь посмотрим, кто же это. Вот это поворот, а я ведь знаю эту шикарную блондинку. Если отбросить тот факт, что ее фото есть в учебниках истории, то у моей бабушки оно тоже есть, групповое. Она вместе с их подразделением прорывалась в секторе Эмаха. Потом еще где-то воевала вместе с ней, она у меня в десанте служила и попадала в самую жопу. Так что об этом замороженном мутанте я прям наслышан. Так вот ты какая, Сидни Роджерс, Капитан Америка. Глава 4. Интересно, что здесь произошло 60 лет назад. В учебниках про девушку буквально 3 абзаца. Как добровольно пошла на эксперимент, потом, как доблестно сражалась на войне, где и пропала без вести. Да, нормально она покуролесила, что оказалась на нацистском экспериментальном самолете во льдах Гренландии. Она явно была непростым солдатом. Как вариант, захватила ценную технику, но в конце пути не совладала с управлением. А может, сложный агрегат сам накрылся и тадам, история почти как у меня, только я вовремя слинял. Что дальше? Судя по незатянутым ремням, при жестком приземлении, долбанулась головой о приборную панель, отключилась и пока была без сознания, замерзла. Но, почему-то не умерла, да и мутация у нее, мягко говоря, странная. Такое впечатление, что это у нее не природное, а некий злой гений поиздевался. Икс-гена не чувствую, но в энергетике воспринимается как мутанты, там такого понаверчено. Раньше, я полагал, что у нее было обычное пробуждение икс-гена, которым воспользовалась пропаганда и контрразведка, но сейчас, склоняюсь к мысли, что действительно имел место быть некий эксперимент. Тогда почему за столько лет никто не пытался его повторить? Да, одни вопросы. Как она вообще жива? Но ведь жива же, и мне кажется, я смогу ее разбудить. Нет, определенно смогу. Кстати, у нее же был какой-то супер-пупер, я бы даже сказал, мистический щит. По крайней мере, в учебнике про него отвели целый абзац, восхваляя передовые технологии штатов. И на фотографии у бабушки, Роджерс с ним была. Так, полагаю, со щитом, управлять самолетом, не шибко удобно, значит она его сняла и положила рядом с собой. При ударе, он полетел вперед, нос у самолетика в смятку. Ага, вот и он, потянулся кинетикой и вырвал его из груды покореженного железа. Дам, сплошное разочарование, а столько было написано всякого хвалебного. А всего-то, сплав из измененного металла, по составу, очень похожий на тот, из которого была сделана верхняя крышка черепа кувалды. А с другой стороны, а ты попробуй сделать такую штуку, не зная про внутреннюю энергию и не умея ей управлять. Так что, про превосходство американской науки, тут без вопросов, молодцы. Ладно, и что же мне с тобой делать, ледяная принцесса? Думаю, именно ты важна для этой лысой тетки, ничего другого, более интересного, я тут точно не найду. Но тогда вопрос, как тебя доставить на материк? Да хрен с ним, с этим материком, хотя бы до ближайшего порта. С этим гребаным ошейником, я и сам буду испытывать некоторые сложности, да еще и тебя придется тащить. Так, тащить ее, а как это будет выглядеть? Наверное, надо сразу с креслом, чтоб не контролировать положение ее тела. Пускай замерзшая вода в ее клетках, по какой-то причине их не разорвала, но она все равно, в замороженном состоянии, предельно уязвима. Будет предельно тупо, из-за собственной неосторожности угробить девушку. Она тут не для этого 60 лет пролежала. Техникой рука-меч перерубил места крепления кресла к полу и попробовал манипулировать им кинетикой. И тут меня ждала неприятная неожиданность. Связка девушка, кресло, оказалась тяжеленной. Нет, не вопрос, манипулировать могу, но опять же, ошейник здорово повышает расход энергии. Может попробовать транспортировать ее без кресла? Ха, а вот фиг, основная масса здесь от девушки. Вроде, просто, невысокая, атлетичная девица, моя супруга здоровей выглядит, а весит фунтов 300. Очуметь, это какая же у нее плотность мышечной и костной ткани? Бедняга, что же с тобой сделали? Стоп, а мне вообще надо ее транспортировать в виде ледышки? Есть у этого решения конкретные недостатки. Придется все время держать ее под иллюзией, иначе, мое путешествие продлится до первого полицейского. Юноша, а с какой целью вы таскаете за собой замороженный труп? Вы его вообще, где взяли? И как оказались в Гренландии? И это самый лайтовый вариант, а если по пути мне придется опять схлестнуться с кем-нибудь, что я буду делать с этой обузой? Оно мне надо? Пожалуй, есть смысл привести ее в форму здесь и сейчас, благо, это не просто самолет, а летающий дом. Думаю, тут могли сохраниться более-менее целые отсеки, в которых можно будет поддерживать температуру для ее первичной реабилитации. В общем, надо прошерстить здесь все, может еще чего полезного найду, и таки нашел. Сразу стало понятно, что машинка делает во льдах Гренландии. На борту была, ни много ни мало, а ядерная бомба. Уран-235, ни с чем не спутаешь. Послал энергетический импульс в корпус, прислушался к отклику. Ну да, классическая баллистическая схема 1, в моем родном мире, в первых бомбах была точно такая же. Вот и верь родному государству, в учебниках ведь писали, что это американцы ее первыми придумали и применили. Как говорится, индийская народная изба, фиг вам. Хотя, в первенстве штатов, возможно, есть заслуга Синди, если бы не она, нацики могли оказаться впереди планеты всей. Бесконтрольные ядерные бомбы, мне тут и даром не нужны, уж больно много в этом мире всяких опасных сумасшедших, которые ради своих странных идей, применят его не раздумывая. Кинетикой разорвал корпус бомбы, орудийный ствол, естественно, трогать не стал, уж очень геморройно что-то делать с толстой сталью, но уран, под воздействием моей энергии, стал по прочности близким к материалу щита Синди. Теперь, если террористы до него и смогут добраться, то пусть попробуют из него хоть что-то сделать. Нет, теоретически, конечно, можно и из него сделать бомбу, если сможешь столкнуть эти куски урана на скорости примерно в 50 махов. Разобравшись с бомбой, продолжил исследовать обломки. Что можно сказать, самолет отгрохали будь здоров. По тем временам, стоил, наверное, как танковая армия, он же больше любого современного бомбера, как они его вообще смогли поднять в воздух. По большому счету, плевать, я все равно специалист в другой области. Здесь, меня порадовало то, что экипаж у него был чуть ли не взвод. Естественно, на каждого имелся аварийный запас, что просто прекрасно. Совсем без пищи я не могу, думаю и Синди тоже, а то, что консервы пролежали во льдах 60 лет, это такая мелочь. Они за первые сутки промерзли насквозь и никакая зараза там развиться не могла. Попробовал одну, вполне нормально, более чем съедобно.